Глава 23. Дни заметно пребывали. Морозный туман сменила хмарь пороши, а с обеда запружила. Затоптанные тропинки побелели. Колея дороги наморщилась от сугробов. У конебазы появились табунки куропаток. Они паслись там, как домашние птицы. Мело неделю. Потом небо очистилось, и выглянуло солнце. Вершины сопок как будто стали еще выше. Появились признаки цинги. Все чаще встречались мундштуки папирос с багровыми пятнами, как от губной помады. Первым в бараке заболел Самсонов. У него кровоточили десны. Он совсем обленился. В воскресенье спали долго. В окна проглядывал голубой чистый свет. Белоглазов поднялся, затопил печь и разбинтовал ногу. Ногти сошли, пальцы затягивались красноватой кожицей, а большой оставался черным. Ходить было трудно. Он надевал пыжиковые носки Колосова и с трудом передвигался по бараку. В нем просыпался невольный страх. Надо было заниматься прибором, провести опыты с промывкой песков, чтобы определить нужный уклон шлюза. Да и весна приближалась. Возможно, предстояло пойти в поисковую партию. А он тут возится с ногой. А если еще прихватит цинга, с его почти постельным режимом это не мудрено. Резать и все. Но кто это сделает? Краснов обещал привести какого-то врача. Но возьмется ли еще? Пропал сон, Анатолий нервничал, подолгу смотрел на ногу и растерянно щурил глаза. Проснулся Колосов и начал тормошить Самсонова. «Валерка, вставай! Ты что, действительно хочешь, чтобы тебя скрутила цинга?» «Брат Юрка, ты никогда не догадаешься, чего я хочу!» Донесся из тулупа глухой, безразличный голос. «Никогда! Ты слишком ограничен! Лучше отстань!» «Говори, так и быть, услужу, только поднимайся!» «Есть услуги, которые не забываются!» «Сделай любезность, устрой!» — проговорил Самсонов, с насторожившей всех серьезностью. «Не морочь голову, говори!» «Попроси Игорька, пусть он отдубасит тебя так, чтобы я зарыдал от сострадания!» «Положим, попрошу, но что это тебе даст?» «Удовлетворение! Ты больше не потянешь меня за собой. А еще мне хочется проснуться в Москве. Неужели это все, на что ты способен?» Тот повернулся на другой бок и уже сонно промычал. «К сожалению, человек способен только брать неограниченно, а отдает не больше того, что имеет». С Валеркой творилось что-то неладное. Беспечный уволень и добряк начинал задумываться о Москве. Колосов вскочил. Под левой коленкой резанула острая боль и, прокатившись по сухожилию, затихла. Он задрал штанину и посмотрел. Нет, внешне все было нормально, да и боль быстро прошла. У барака остановилась подвода, и вошел разрумянившийся от мороза Краснов. «Принимайте гостей, больным приготовиться», — шутливо проговорил он, переступая порог. За ним вошла женщина в собачьей шубе, в шапке, закутанная до глаз с шарфом. «Доктор!» — обрадованно поднялся Белоглазов. «Спасибо, Михаил Степанович, а я уже затосковал». «Ну как же, обещал, вот и привез». Краснов снял полушубок и, лукаво посмеиваясь, сел к столу. Врач, оставшись в одной меховой безрукавке, повернулась к ним лицом. «Нина Ивановна!» — заорал Колосов, ошалела. «Не ожидал! Ну хватит, хватит меня крутить! Я все же не куль с солью! Дай поздороваться с Толей!» «Юрка, не задуши доктора! А то и верно, облапил, как медведь!» — улыбнулся Краснов. Колосов спохватился. «Простите, Нина Ивановна, наверное, сделал больно. Это от полноты чувств». Он виновато замолчал. «Мальчишка, все такой же сумасшедший. Вот и встретились». «Ну, дайте на вас посмотреть. Да какие вы взрослые, совсем мужчины. Встретишь на улице и, пожалуй, не узнаешь». Колосову не терпелось услышать о Вале, но Нина Ивановна говорила только о себе.